Глава 21. Не знаю ни этот район, ни этот отель, он не сетевой. Савелий регистрируется на ресепшене, мои документы вновь не требуются, поэтому я стыдливо прячусь за цветами. Как и положено любовнице, делающей вид, что ее сюда не для этого привезли. Пока поднимаемся в лифте, мы сверлим друг друга глазами. А когда заходим в номер, я отдаю себе отчет, что снова не запомнила ни цвет стен в коридоре, ни этаж. Сердце раздирает грудную клетку. Волнение достигает максимума, в ушах шумит. В номере мрак, свет не включается. Савелий вручает мне ключ-карту и наклоняется, чтобы снять туфли. Судорожно ищу на стене энергосберегающий выключатель. Дверь закрывается, и мы оказываемся в полной темноте. «Мне надо в душ», — шепчу я, когда он встает сзади, прижимает к себе. «Подождешь пару минут? Я тебя не отпущу». Пальцы слабеют, и ключ-карта падает на пол, а следом и цветы. Я плавно оборачиваюсь и судорожно обнимаю Савелия за шею. Он стискивает мою талию, я чувствую его губы на лбу, на щеке. Сама целую в подбородок, зажмуриваясь от удовольствия. Мы нетерпеливо ласкаем друг друга, быстро, на ощупь, буквально куда попадаем. В животе завязывается узел, я тянусь, привставая на самые кончики пальцев. Едва ощутив знакомый вкус и запах, уже не могу остановиться. Когда наши губы встречаются, пульс взлетает до небес. Все тело напрягается, я льну к Савелию, а он силой вжимает меня в себя. Объятия остальные. Через миг мы так страстно целуемся, что голова начинает кружиться от нехватки воздуха. Я вцепляюсь в пиджак Савелия, а он легко находит молнию на моей блузке и тут же ее расстегивает. Помогаю ему меня раздеть, сама шепчу. «Думала, ты в лифте размышлял об этике, а ты изучал, где на мне застежки. Я даже знаю, что на брюках она здесь». Он проводит ладонью по шву слева. Я стягиваю с его плеч сначала пиджак, тут ничего сложного, а вот сражение с рубашкой выходит ожесточеннее, на ней куча маленьких пуговиц. Наконец, Савелий раздет по пояс, и, захлебываясь удовольствием, я веду пальцами по его груди, черчу узоры, улыбаясь, чувствуя, как мышцы от прикосновений напрягаются. «Я по тебе скучала, признаюсь искренне. Как-то отчаянно пылко, часто вспоминала о тебе». Он тут же сжимает мою талию. Следом подхватывает под бедра, и мы, оказавшись на одном уровне, сливаемся в глубоком поцелуе. Савелий фиксирует меня, вжав в стену, и целует, целует без остановки, душу воспламеняя. Я задыхаюсь, затылок его царапаю. «Хочу тебя страшно», — выпаливает он, прервавшись. «Прежде чем снова накинуться, душ потом, идет, потом, сдаюсь». Савелий опускает меня на пол и разворачивает лицом к стене. Я зажмуриваюсь. Его руки мгновенно находят спрятанную молнию, и он стягивает с меня брюки, параллельно осыпая спину и ягодицы поцелуями. Господи. Прогибаюсь назад, когда его ласки становятся интимнее. Савелий стискивает ягодицы, облизывает, прикусывает. Я дрожу, пока он избавляется от своих брюк. Глаза немного привыкли к темноте, но все же можно увидеть лишь очертания предметов. Слышно, как рвется упаковка презерватива. Савелий притягивает меня к себе рывком, раздвигает мои ноги шире. Улавливаю его торопливое дыхание. До боли вжимаю пальцы в стену. Так быстро. Он разве успел надеть резинку, да еще и в темноте? Это невозможно. В груди громыхает и болит, режет. Я вдруг ощущаю себя уязвимой и одинокой в этой неизвестной гостинице с чужим мужчиной. В глубине души хочется ему довериться. Я так сильно хочу его, и он мне так сильно нравится, ну просто до истерики. Но я слишком часто сталкивалась с разочарованиями в последнее время, поэтому просто обязана о себе позаботиться. Облизываю пересохшие губы и шепчу: «Ты точно надел защиту?» Речь невнятная, она прорывается сквозь сбивчивое дыхание, когда Савелий скользит пальцами между моих бедер. «Что?» — переспрашивает тоже хрипло. Его возбуждение сносит с ног, я всем телом по-женски откликаюсь. Трепет, хочу близости к каждой своей клеточкой. Как только мне исполнилось 15, папа вбил в мою голову железные правила. Люди иногда ошибаются в партнерах, это не страшно. Но безопасность всегда должна стоять на первом месте. Некоторые парни стягивают защиту перед процессом или имитируют, что ею воспользовались. «Покажи, что ты точно в презервативе», — лепечу едва слышно. Окатывает холодом, так неловко это произносить, стоя без трусов. «Прости, я...» Савелий берет мою руку и кладет на свой член. Поворачиваюсь и обхватываю ствол, мурашки бегут по спине. Он каменный, господи, я сжимаю крепче, и он становится еще тверже. Дергается в руке, горячий, пальцы скользят по тончайшей латексной пленке вверх-вниз. Облегчение колоссальное, Щеки пылают, я с наслаждением целую Савелия в солоноватую грудь. Он хороший. Я должна была убедиться, не сердись, пожалуйста. Брось. Он касается моего подбородка, зато теперь у меня появилось новое бесстыжее желание. Усмехается, как обычно, сбивая все мои острые углы. С твоего согласия. Я чувствую дыхание Савелия на своей коже, а он, наверное, чувствует мое. Тишина вокруг, темно. Мы говорим о том, как было бы приятно однажды заняться любовью наживую. Я снова в него почти влюбляюсь. Дело в тембре голоса или интонациях, не уверена точно, но я вмиг ощущаю себя очень смелой. И прекрасной, будто и правда центром вселенной. Это сказочное ощущение искрится по всему телу. Ответные реакции Савелия, что бы я ни сделала, зажигают внутри звезды. Хочешь тогда еще одно? Я опускаюсь на колени, обхватываю губами головку члена. Вкус латекса не самый приятный в моей жизни, но сам факт того, что прямо сейчас у меня во рту член Савелия, взрывает волнением и ошеломительным возбуждением. Тугой узел внизу живота затягивается до боли, между ног пульсирует. Я становлюсь очень мокрой, облизывая ствол и втягивая в себя головку. Савелий упирается одной рукой в стену, а второй собирает в кулак мои волосы. Я слышу его вздох и бегло улыбаюсь. Я чувствую, как сильно ему нравится. Скольжу языком по члену, щедро смачиваю слюной, облизываю. В полной темноте, только на ощупь. Лишь мы, наши звуки, стоны. Втягиваю в себя член еще раз, а потом, смутившись, поднимаюсь. Ноги ватные. В ушах бахает, гудит. Сердце судорожно колотится в горле. Может, Савелий рассчитывал на финал в такой позе? Рядом с ним я определенно смелее, но все же не могу долго проявлять инициативу. Он может. Действует, словно именно так и было запланировано. Снова разворачивает меня спиной к себе, накручивает волосы на руку, оголяя шею. Я вздрагиваю от прикосновения губ, а потом от мокрого языка. Савелий ведет, а я дрожу, дрожу, дрожу. Член протискивается между моих складочек плавным медленным толчком. Я громко выдыхаю, исчезнув из этого мира. Ошеломление. Еще один толчок. Я хаотично царапаю ногтями стену, ощущая наполненность растяжения. Каждый толчок по всем нервным окончаниям. Савелий просит прогнуться сильнее. Я привстаю на носки и поднимаю одну ногу, чтобы он мог войти полностью. Еще, еще, еще. Разница в росте дает о себе знать, но мы физически не можем остановиться. Нога дрожит от напряжения, я вся дрожу, пока он вколачивается. Мы занимаемся жадной любовью. Едва горячка чуть спадает, Савелий тянет в комнату, и мы таки добираемся до кровати. Можно еще сзади. Волнуюсь я, что он сменит позу. Конечно. На кровати удобнее. Я чувствую его в себе, и прочий мир снова перестает существовать. Закончив, Савель укладывается на спину, а я все еще, ощущая пульсацию, перебираюсь к нему на грудь. Жар под кожей всюду. Я будто пробежала марафон и купаюсь в море эндорфинов. Спустя пару минут звонит мобильник. Он уже пиликал, когда мы были вместе, но тогда оба проигнорировали. Савелий приподнимается повыше, и я, поцеловав его в плечо, спрыгиваю с кровати. Телефон светится на полу в прихожей среди нашей одежды и обуви. Увы, мой. Опять проиграла. Мама. Первым делом кладу цветы на столик, нахожу белую ключ-карту и вставляю выключатель. В номере по-прежнему темно, но Савелий нажимает какую-то кнопку, и шторы медленно разъезжаются. Я сбрасываю звонок и пишу: «У меня все в порядке, я занята». А потом замираю, глядя на огни города. Подбегаю на цыпочках и, прижавшись к панорамному окну, любуюсь. «Вот это да!» — тяну. «Надо же, не наврали!» — поражается Савелий искренне. И я смеюсь. Он приближается, обнимает со спины, и мы какое-то время рассматриваем бескрайне светящийся миллионами жизней муравейник. Самый любимый город, такой разный. Кто бы мог подумать, что сегодня я окажусь именно в этой его части? Савелий целует в шею и спрашивает мягко: «Тебе понравилось? Я немного спешил». Киваю, пальцы снова покалывают от волнения. «Очень. А тебе?» «Конечно». Он проводит по моим волосам. «Извини еще раз, что приняла тебя за мудака. Я...» Пожимаю плечами. «Никогда ничем не болела и хотела бы, чтобы так и осталось. Мне даже нравится», усмехается Савелий, «что ты ничем не болела». Я смеюсь, и мы опять целуемся. Мобильник звонит. Проигравшая снова я — это родители. Вспыхивает раздражение. Предупредила ведь, что приеду поздно, написала, что в порядке. Пока объясняю маме, что занята, к своему огорчению наблюдаю за тем, как Савелий одевается. Он выходит на балкон покурить, а когда я, закутавшись в халат, к нему присоединяюсь, мы вновь обнимаемся. «Ты злишься?» Спрашиваю, кивая на сигарету. «Всегда», — отвечает Савелий, глядя вдаль. «На кого-то конкретного?» «На небезупречность мира». «Глубоко. А можно попросить примеры?» «Расскажи лучше, какие цветы тебе нравятся». Он усаживается в кресло и устраивает меня у себя на коленях.